На завтра мы уложили половину кувшинов в две корзины и отнесли в лавку. За два дня удалось продать все. Причем вернули затраченные на зерно и самогонный аппарат деньги, да еще и прибыль получили. Дарья была рада. Показался свет в туннеле. В кошеле зазвенело серебро. Вечером за ужином я посоветовал сделать еще один аппарат. Купить сразу воз пшеницы, пока не наступила зима и не поднялись цены. Нанять парочку человек. Пусть гонят каждый день. Дарья так и поступила. Спроси вроде как невзначай. Сам дальше что делать будешь? Подумаю, как выгодно вложить прибыль. Новое дело сладить. А сейчас пойду спать. Надо ли объяснять, что чуть не до утра мы занимались освоением Камасутры? С той поры наше маленькое кустарное производство самопальной водки работало беспрестанно и исправно приносило прибыль, причем солидную. Как-то днем я отправился на торг и увидел на небольшой площадке внутри торга кулачный бой. Два мужика бестолково мутузили друг друга, пуская из разбитых носов кровавые сопли. Вокруг стояли зрители, дружными и громкими воплями подбадривали дерущихся. Как я понял из разговора окружающих, это было нечто вроде тотализатора. Выигравший бой получал деньги, пусть и не очень большие. Один мужичок все-таки упал, не в силах подняться. Второй радостно вскинул руки. «Но есть еще желающие!» На середину круга вышел мужчина средних лет, одеждой смахивающей на купчину. Из рядов зрителей вышел здоровенный парень лет 25, косая сажень в плечах, на щеках румянец. Зрители начали бурно обсуждать шансы каждого, кидая медики и серебро организатору. Я задержался. Было интересно посмотреть здешние приемы кулачного боя. Наконец рефери, организатор боя, махнул шапкой. Бой окончился быстро. Молодец пару раз махнул кулаками-кувалдами. Мужичок-соперник, уже уставший от предыдущего боя, рухнул в пыль. Толпа разочарованно загудела. Бой окончился очень быстро. Молодец сиял улыбкой, вскидывая руки. «Кто еще желает помериться силушкой? Разогнать кровь молодецкую?» – спросил организатор. И тут меня как бес под руку толкнул. Я вышел в круг. «Я хочу!» Молодец ходил по кругу, пренебрежительно поглядывая на меня. Рост он был такого же, как и я, но шире в плечах и упитаннее. Рефери собрал с играющих деньги, вышел в середину круга и махнул шапкой. «Начинайте!» Молодец, взбодренный предыдущей легкой победой и полученным выигрышем, сразу ринулся в атаку. Главное было не попасть сразу под удар его кулака. Парень слишком надеялся на свою силу, а техники не было никакой. Когда бил, открывался весь, о защите не беспокоился. Кулак его пошел вперед, я мгновенно пригнулся и сам ударил его в солнечное сплетение. Как в каменную стену, только немного дыхания удалось ему сбить. Противник стал осторожнее, видно, опыта в кулачных боях ему было не занимать. Теперь он стал ходить вокруг меня кругами, выжидая время для удара. Я смотрел ему на ноги. Когда противник хочет бить, всегда переносит вес тела на одну ногу. Вот молодец сгруппировался, и в этот момент я упал на руки, в положении для отжимания, и левой ногой ударил его под колено. Противник рухнул спиной на землю. «Ё-моё, маленькое землетрясение!» Какое-то время он лежал неподвижно. Приложился сильно, затем медленно встал, потряс головой и, как разъяренный бык, кинулся на меня. «Не привык падать, детинушка, привык сам бить». Я уходил в сторону от его кулаков, но один раз почти не успел. Кулак вскользь прошел по голове, зацепив ухо. Было ощущение, что я задел проходящий товарный поезд. Разъяренный падением молодец уже не думал о защите. В его налитых кровью глазах читалось только одно – свалить меня, растоптать, одержать победу. Дыхание его сбилось, парень не привык долго двигаться. Его удел – пришел, ударил, победил. Выбрав момент, Я крутанулся и врезал ему пяткой в лоб. Здоровяк на секунду застыл в задумчивости, потом рухнул, подняв облако пыли. Я постоял рядом, но парень даже не делал попыток подняться. Я вскинул в победном жесте руки. «Победа! Чистый нокаут!» Ко мне подошел организатор, насыпал в руку медных и серебряных монет. «Ты хорошо дерешься. Супротив Тимофея никто долго продержаться не мог. А ты его самого уложил. Приходи сюда еще, пока тебя никто не знает. Можно хорошую деньгу срубить». Я поблагодарил за деньги. Насчет приходить на бой обещал подумать. «Нет, не мое это. Понимаю необходимость знания и умения постоять за себя, но регулярно бить морды противникам на потеху публики – извините, я не гладиатор». Отойдя в сторонку от зрителей, пересчитал деньги – 2 рубля и алтын. Совсем неплохо. Я направился в оружейный ряд. Надо было купить маленький, используемый для еды, ножик, и большой, для хозяйственных нужд и для боя. Выбрал ножи в чехлах, подвесил на пояс, начал выбираться с базарной площади. Кто-то тихонько взял меня за руку. Я обернулся. Рядом стоял небольшого ростика тщедушный человечек. Свисающие пейсы, ермолка на темечке и характерный нос выдавали в нем иудея. Картавя, он извинился и попросил для разговора отойти в сторону. «Слушаю вас». «Я видел, как вы дрались с этим бугаем. Восхищен вами». «Спасибо, это все». «Нет, что вы. Я ювелир. Моя фамилия Ройзман. Вам это о чем-либо говорит?» «Нет». «Будем знакомы. Меня зовут Изя». «Меня Юрий Котлов». «Вы похожи на порядочного человека». «Спасибо». Еврей помялся. «Я ювелир. Мне нужен человек для охраны». «Ну так наберите вот таких удальцов, что выходит на кулачках драться. В чем проблема?» «Нет-нет. Мне не надо людей, которые плохо владеют кулаками. Я наблюдал за вами во время боя. Вы не потеряли самообладание, редко били сами и не давали ударить вас противнику. Способ вашего боя как-то резко отличается от общепринятого. Вероятно, вы этому учились в Персии или еще где-то. Я не видел, чтобы русичи дрались ногами». «Видите ли, уважаемый Изя, у меня свое, пусть и маленькое дело, и мне не хотелось бы бросать его для того, чтобы махать кулаками. Этот бой, так, прихоть, желание немного осадить самонадеянного удальца. Мне бы хотелось работать головой